Он рисовал план. Через одну точку можно провести много прямых, которые ничего не давали. Но теперь у них была не одна точка. Первая, где утонул транзистор, вторая, где телевизор. Через две точки могла протянуться лишь одна прямая. Рябинин встал, окидывая горизонт далеким взглядом. Была и третья точка — универмаг на берегу. И все эти точки лежали на одной прямой, которая так и просилась на бумагу. Рябинин выловил в портфеле синий треугольник. Жирная линия легла на план. Одним концом она уперлась в схематическую стену универмага, а другим свободно повисла над озером. Двумя черточками-крылышками он заострил ее, превратив всю линию в стрелу-вектор, и протянул эту стрелу пунктиром дальше, за озеро. «Посмотри-ка, вектор пути!» Инспектор взял план и сориентировался. Стрела показывала туда, на другой берег, где белели домики поселка Радостного, бывшей деревни Устье. «Ага», — оживился Петельников, — «там лодочка у каждого второго». «Возвращаемся», — предложил Рябинин. «И всего-то делов», — разочарованно спросил понятой в Болонье. «Я вас как-нибудь подниму ночью и свожу на труп», — пообещал инспектор, заработав веслами. «С большим удовольствием», — заверил тот. «Его и ночь не остановила». «Бывают же любители», — тихо удивился Мазепчиков. «А вот у меня есть на примете один человек», — слегка напряженным голосом заговорил Петельников. «Не стар, здоров, любит свою работу, идет на нее, поет и возвращается, поет. Трое чудных ребят, симпатичная женщина, материально обеспечен. Дома лепит из глины петушков». Инспектор передохнул и спросил понятого. «Показать? Петушков, что ли?» «Нет этого счастливого человека». «Зачем он мне?» «А упаси бог, погибнет. Труп его показать?» Понятой немного подумал и осторожно признался. «Показать». Лодку рвануло вперед, словно на корме под Рябининым заработал мотор. Инспектор сделал несколько сильных махов. Утолив злость, он сказал, тяжело дыша. «Эх, гражданин! На счастье человека вам глядеть неохота, а вот на горе его вы с удовольствием, а надо бы наоборот». «Меня теперь учить поздно», — отрезал понятой, отвернувшись к воде. «Я знаю», — ласково согласился инспектор, блеснув черным глянцем мокрых волос и склонив послушное тело, что-то сказал девушке на ухо. Та засмеялась и опять на все озеро до самого монастыря. А инспектор откинулся назад и сообщил, видимо, то же самое Мазепчикову, который тоже засмеялся глуховато, как под водой, сотрясая лодку своим большим телом. Рябинин не вытерпел и тихо спросил девушку, что он сказал. Она повернула раскрасневшееся лицо и прошептала следователю на ухо. «Придется уважить просьбу понятого. Как только он подпишет протокол, я утоплю его собственноручно, и у нас, наконец-то, будет труп». Рябинин улыбнулся. Солнце зависло над самым горизонтом. Нет, два солнца висело над горизонтом. Первое, главное, четкий диск кипящего золота, который слепил глаза своим драгоценным блеском. Второе солнце обволакивало первое, громадное, лохматое, раздерганное, где тоже клокотало и кипело. Но уже не золото, а медь, и от ее буйства все-таки можно было не отводить взгляда хоть несколько секунд. Оба солнца висели в зеленом небе, которое на ближнем горизонте переходило в зеленую воду, только водная зелень была чуть нежней небесной. Там, где налетал незаметный ветерок и рябил ее, она вдруг шла цветными кусками, и тогда на воде происходило чудо. Необъятное озеро покрывалось зелеными, фиолетовыми, розоватыми и просто зеркально чистыми озерцами. Рябинин снял очки и посмотрел на солнце. Теперь перед ним забушевал космос, какой-то огненный мир, где все варилось и вертелось, протягивая раскаленные щупальца сюда, на землю. Это единственное преимущество сильно близоруких — видеть мир расплывчатым и поэтому фантастическим. Лодка ткнулась в песок, далеко въехав на берег. Тут на тверди понятые и подписали протокол. Рябинин спрятал его в папку, упаковал транзистор в полиэтиленовый мешочек и хотел было поговорить с Мазепчиковым, но увидел светлую фигуру на камне, которая за это время, кажется, и не пошевелилась. «Пенсионер-то все дышит», — удивился инспектор, перехватив взгляд следователя. «Он за нами наблюдает». Рябинин, неопределенно, как бы гуляя, подошел к старику и тихо спросил. «Любуетесь озером?» «Красота ведь неописуемая», — охотно подтвердил старик. «Да вот мы тут нашумели. Работа есть работа. А вы знаете нашу работу?» «Я, молодой человек, почти все знаю, а чего не знаю, о том помалкиваю». «Понятно», — улыбнулся Рябинин, но и старик улыбнулся. «И чем же мы занимаемся?» «Ловите магазины хворишек, в озере что-то отыскали». «Верно», — подтвердил Рябинин, не особенно удивившись. «О краже все окрест знали, а эти нырялки старик видел сам». Легкие сумерки мешали следить за выражением его лица. Снегом белела бородка, темнели глаза, дожелтели скулы. «Может, и вы что-нибудь знаете?» — полюбопытствовал Рябинин. «Возможно», — почти весело ответил старик. «Тогда давайте познакомимся. Следователь прокуратуры Рябинин». «А я мастер по пишущим машинкам Петров Василий Васильевич. Улица Свободы, дом 6, квартира 8». «Так что же вы, Василий Васильевич, знаете?» «Ну, это разговор особый, обстоятельный». «Хорошо», — согласился Рябинин. «Жду вас завтра утром в районной прокуратуре». Василий Васильевич Петров, если только это был Василий Васильевич Петров, кивнул галантно, попрощался и медленно пошел берегом в сторону улицы Свободы. «Кажется, нашел свидетеля», — неуверенно предположил Рябинин вслух, потому что инспектор оказался рядом, уже в костюме, причесанный, посвежевший. «Улица Свободы, дом 6, квартира 8», — сказал Петельников. «Да ты что, сидел под камнем?» — удивился Рябинин, хотя и знал, что слух и зрение у инспектора, как у дикого зверя. «Был невдалеке», — неопределенно признался Петельников, и кому-то неопределенно кивнул. Мимо них тоже неопределенной походкой прошелся инспектор Леденцов. Гуляет бережком и ждет девушку. Рябинин понял, что тот направился во след белому старику. «Нужно проверить его адрес и вообще», — ответил Петельников на провожающий взгляд следователя. Инспектор сел на камень и весело осмотрел озерный простор, словно прикидывая сделанную работу. «Теперь у нас дело пойдет». «Возможно», — уклончиво согласился Рябинин. «Сергей Георгиевич, в тебе бродят сомнения?» «Они всегда бродят», — опять уклонился следователь. «Это не те сомнения. Например, ты вроде бы не веришь в нужность сегодняшней работенки. А ведь мы узнали, что краденые увезли на лодке, и, скорее всего, в радостные. Ты же при понятых этот осмотр назвал нырялками. Если появилась какая-то мысль, то мог бы поделиться». Инспектор был прав, мыслью стоило делиться, но мысли не было. «У меня, Вадим, лишь одна интуиция, а ею, как и счастьем, не поделишься». «Делиться можно всем, кроме жены и государственной тайны», — почти зло отрезал инспектор. Петельников никогда не обижался, не видя в этом смысла. Если нападали справедливо, то он слушал и принимал, а если нет, то злился и действовал. «Сомнения разъедают рабочие версии», — философски заметил Рябинин. Инспектор снял кремовый ботинок, узкий, модельный, с какими-то медными пряжками и фестончиками. Вытряхнув в песок, он усмехнулся. «Как будто знакомый первый год. Думаешь, твои сомнения помешают мне искать в радостном?» Следователь передернул плечами. С озера дунуло холодом, словно неожиданный ветер сорвал пленку воды и обдал ею людей. «Украдены дорогие цветные телевизоры», — решился Рябинин. «И вдруг один дешевенький». взяли по ошибке. Украдены дорогие транзисторы «Океан» по 100 с лишним рублей. И вдруг один дешевенький. «По ошибке», — не так уверенно повторил инспектор. «Теперь смотри. Мы находим в озере именно эти вещи. Почему?» «Преступник увидел, что взял дешевку, но и выбросил для облегчения лодки», — сразу нашелся Петельников. «Можно и так объяснить». «Как еще можно?» «А уж это думай сам». «Выходит, что преступник не так и прост», — спросил инспектор. «Думать он привык не на камушке, а на ходу, в работе». «Вор очень хитер», — убежденно ответил Рябинин, — «но не умен. Он еще не знает, что своими поступками каждый своим чихом пишет открытую для нас книгу». «На древневавилонском языке», — буркнул Петельников. «Со словарем читать можно». «Исследователь прокуратуры товарищ Рябинин уже кончает первый том». «Нет, я прочел только первую страницу», — серьезно ответил Рябинин.